Женщина без рта. Обратиться к врачу? Смешно. Он, конечно же, с озабоченным видом примется ощупывать мою селезенку. Не страдаю ли я лейкемией? Потом попросит показать язык, а там, глядишь, и клистер пропишет. Нет уж, благодарю покорно. Ну а если ему все откровенно рассказать? Этого еще не хватало. Да он тут же отправит меня на обследование в психиатрическую лечебницу и будет, наверное, по-своему прав. Ведь все началось с того, что в одно прескверное ноябрьское утро я проснулся после глубокого, больше похожего на обморок сна, совершенно другим человеком. Со мной приключилось нечто странное и необъяснимое. Меня вдруг как подменили. Прежний, веселый, общительный жизнелюб, всегда готовый приволокнуться за первой попавшейся юбкой, в течение ночи превратился в замкнутого, нелюдимого одиночку, который, внезапно оказавшись по ту сторону этого полного радости и наслаждения мира, с ужасом и недоумением ловит насмешливое эхо утраченной действительности, доносящееся до него словно из бездны, канувших в лету тысячелетий. Да разве кто-нибудь из этих психиатров способен понять муки того, кто оказался заживо погребенным в стеклянном коконе, сквозь толстые, преломляющие свет стенки которого видны образы внешнего мира, искаженными и жуткими, похожими на полуразложившийся труп, и тем не менее эти уродливые видения распадающейся действительности больше соответствуют истине, чем те обманчиво красивые декорации, которые, притупленные будничным однообразием глаз, нормального человека принимает за реальность. Ну как мне объяснить всем этим эскулапам, что с того злосчастного ноябрьского дня я постоянно ощущаю нечто, стоящее за моей спиной? Нет-нет, оно не только позади, но и впереди, и рядом, и надо мной, и подо мной, и вокруг меня, оно повсюду. Оно ближе всего самого близкого, ближе, чем то пространство, которое занимает мое тело, ближе, чем я сам. Возможно ли, чтобы мы в глубоком сне переживали вещи, находящиеся по ту сторону Стикса? Те столь непостижимые и изначально чуждые человеческой природе сущности, что наше ограниченное сознание их попросту не в состоянии вместить. Неужели рутина повседневности окончательно лишила нас духовного зрения, так что сон воспринимается нами теперь как беспросветный мрак могилы? Когда-то давно, в далеком детстве, я принес домой красивую зеленую гусеницу, которую снял с ветки цветущего куста. Мне сказали, что если ухаживать за ней и кормить, она со временем превратится в чудесную ночную бабочку. Однажды утром я нашел ее мертвой, а приглядевшись, с ужасом увидел, как из маленького трупа выползает отвратительный черный инсект с овальной, лишенной рта головой, длинными паучьими лапками и чахлым тельцем с прозрачными крылышками. «Это наездник, насекомое-паразит», — объяснили мне, личинка которого, тайком присосавшись к эмбриону бабочки, пила из него жизненные соки. И почему воспоминания об этом давным-давно забытом и неприятном детском переживании после той мучительной, ставшей для меня роковой ночи, вдруг снова ожило в моей душе? Почему запал мне в душу этот кошмарный образ, не знаю. Но фантастическая, ни на чем не основанная идея, что таинственное нечто, заполняющее меня изнутри и обволакивающее снаружи, есть не что иное, как женщина, проникнув в мое сознание, стала мало-помалу точить его, подобно ненасытной пиявке, проникая все глубже и глубже. Постепенно образ призрачной женщины, рот которой был сокрыт под черным непроницаемым газом, завладел всеми моими мыслями. Наяву я этой женщины никогда в жизни не видел. Вот, пожалуй, то единственное, что не вызывало у меня сомнений. Один знакомый, которому я в минуту откровения рассказал о преследующем меня кошмаре, клятвенно заверил, что где-то определенно видел не то фотографию, не то портрет этой женщины. Где именно мой озадаченный конфидент припомнить уже не мог. Однако совершенно точно он висел на стене какого-то ночного заведения, затерявшегося в каменном лабиринте Гарлема. Знакомый считал, что я, скорее всего, тоже видел его однажды. Только мой взгляд скользнул по нему мельком,